Да, чуть-чуть. У него все в порядке. Фрэнни внимательно всматривалась в ее лицо, надеясь выудить какую-нибудь информацию о Споуде, чтобы потом подразнить его. Она подумала, было ли что-нибудь между ними, посмотрела на руки Фиби, но не увидела на них кольца. «А как ты? Где ты работаешь?» «Я работала в Бате, в Римском музее, но совсем недавно, месяц назад, я перебралась в Лондон, в Музей естественной истории». «Ну и как?» «Все хорошо, мне там нравится». Она замялась. «Бедная Мередит, ужасная смерть». В приглушенном бормотании толпы Фрэнни расслышала звук открываемой двери. Выходившие из церкви люди по очереди пожимали руку стоявшему у дверей священнику. «Ты знаешь, что случилось с ней?» Фиби Хокинс заколебалась, как будто не желая расставаться с тайной, потом оглянулась, убедившись, что никто не подслушивает, и наклонилась к Фрэнни. От нее пахло мылом, карболовый, больничный, неприятный запах. Фиби начала рассказывать с видом собственника, будто она одна посвящена во все детали. Это было, очевидно, в пятницу утром. Она отвезла сына, Чарльза, в детский сад и отправилась на аукцион антиквариата где-то вблизи Хэррогейта. Она стояла у светофора, и когда загорелся зеленый, поехала. Автомобиль, проскочивший на красный свет, врезался сбоку в ее машину. Фиби остановилась, но, судя по ее распахнутым глазам, она далеко не все сказала. «Боже мой! Бедная Мередит!» — произнесла Фрэнни. «Наверняка будет суд. Полиция собирается возбудить против него дело». «Мередит это уже не поможет», — подумала Фрэнни, но вслух этого не произнесла. Она заметила еще одного приятеля, с которым не виделась несколько лет, но Фиби не собиралась отпускать ее. «По крайней мере, она не очень долго мучилась», — заявила Фиби. «Но, как я понимаю, это была ужасная сцена». «Долго мучилась?» «Машина загорелась. Она была в сознании, но ее не могли вытащить». Фрэнни стало плохо, и она закрыла глаза. «О, Господи! Сплошной огненный шар! Она обгорела до неузнаваемости!» Когда Фрэнни вновь открыла глаза, она увидела, что носильщики снимают гроб с катафалка. Внутри была Мередит. Фрэнни посмотрела на низкую красную кирпичную стену. Белый след реактивного самолета прочертил небо. Обгорела до неузнаваемости. Она попыталась прогнать картину, стоявшую перед глазами, но не смогла. Фрэнни видела Мередит за рулем, волосы растрепаны, в небрежно накрашенных губах сигарета. Она наклоняется, чтобы сделать погромче радиоприемник, передающий поп-музыку. Потом поднимает голову и видит, что загорается зеленый свет, переключает передачу и нажимает на газ. Мгновение ужаса. Нога вдавила в пол педаль тормоза, визг шин, удар, потом пламя. Она пытается открыть вдавленную внутрь перекосившуюся дверцу. Люди снаружи дергают дверь на себя, точно так же, как дергали дверцу Вольво, зажавшую пальцы мальчика в Местоне. Пламя усиливается. Мередит горит заживо. Она кричит, дергает ручку двери, стучит в стекло, как тот, попавший в огненный ад водитель, которого Фрэнни видела на шоссе 4 года назад. Она молила, чтобы это было не так. Фрэнни покачнулась и проглотила комок в горле. Ее била дрожь. «Ужасно!» — выговорила она с трудом. «Боже мой!» Она снова закрыла глаза, но тут же открыла их, не в силах вынести картину, возникшую в сознании. «Кошмар!» — Фиби кивнула в сторону родственников Мередит, которые уже входили вслед за гробом в церковь. «Представляешь, каково им было опознавать ее?» «Ты поддерживаешь отношения с кем-нибудь из наших?» — спросила Фрэнни, чтобы сменить тему. «Сара Хобдей в Бате занимается одним 6-месячным проектом в музее. И я как-то столкнулась с Кейт Стэнли на семинаре в Миддлсекском политехническом в прошлом году».